это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. Николай Степанович Середюк из Стулова Кировской области прислал нам письмо с таким вопросом. Как можно объяснить очень часто употребляющуюся речевую конструкцию, когда ставящееся в пример задается посредством высказывания «не в пример»? Например, да. Следующая фраза. А вот работа, выполненная не в пример вашей, на отлично. И очень многое разнообразное иное, добавляет Николай Степанович. Николай Степанович, здесь начнем с того, что «не в пример» означает «в отличие от». Если что-то сделано не в пример, допустим, в вашей работе так-то и так-то, то это значит «в отличие от вашей работы», иная, о которой в данный момент идет речь, обладает какими-то свойствами. По всей видимости, изначально «не в пример» использовалось как указание на высокую степень качества того, о чем идет речь. И тогда это выражение одновременно служит способом посетовать на то, что хорошая работа не послужила примером другой работе и так далее. По всей видимости, вот в таком ключе изначально это выражение использовалось. Но значение «в отличие от», быстро развившееся в этом, пожалуй, даже фразеологизме, можно даже так сказать, значение «в отличие от» подавило исходное значение, о котором говорит Николай Степанович, когда что-то чему-то ставится в пример или что-то чему-то, к сожалению, не послужило примером. И поэтому даже та фраза, которую Николай Степанович приводит в качестве примера, вот работа выполнена не в пример вашей, на отлично, вот такого рода высказывания не воспринимаются как аномальные, как отклонение от какой-то нормы, потому что не в пример мы просто воспринимаем как в отличие от. Вот, собственно говоря, и вся история. Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился. Меня зовут Андрей. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот меня очень сильно раздражает один речевой оборот. Когда вот меня спрашивают, можно вас попросить листок бумаги или ручку, или же по телефону. Могу я попросить телефону такого-то? А что именно вас раздражает? Я обычно говорю, можете и жду. Они не понимают, спрашивают, почему я ничего не делаю. Но я говорю, ну вы же еще не попросили. Жестокий вы, Андрей, надо сказать. Нет, вот это, мне кажется, что этот речевой оборот, он сродни попыткам простого человека соответствовать благородным манерам. Ну, как вот, когда едят котлету ножом и вилкой у нас. Откуда мог пойти вот такой вот речевой оборот? Андрей, дело вот в чем. Конечно, есть котлету и вообще рубленное мясо ножом и вилкой не принято. Но то, что вы делаете, называется элементарным буквализмом. Вы воспринимаете устойчивое выражение или устойчивый речевой оборот в буквальном смысле. Если мы все в нашем языке будем воспринимать в буквальном смысле, то мы, вот без всяких преувеличений, мы очень скоро сойдем с ума. Огромное количество устойчивых выражений нашего языка даже не предполагает никакого буквального смысла. К их числу относятся многочисленные этикетные формулы. Вот могу я вас попросить, можно ли попросить телефон у такого-то и так далее, это как раз этикетные формулы. Вот еще Валерий Анатольевич хочет добавить. Буквально один вопрос к Андрею. Интересно, как он отвечает на вопрос «как дела?». Видимо, он их начинает рассказывать. Ну да, их. Конечно, конечно. Да, еще вопрос по телефону слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Скажите, пожалуйста, некоторые спортивные комментаторы говорят вот в последнее время, что вошел в ринг. Но вообще-то ринг – это квадратная площадка, окруженная канатами. Простите, пожалуйста, а в каких случаях они употребляют это выражение? В каком виде спорта хотя бы? Это бокс. А, говоря именно о боксе, понятно. Да, понятно. Бокс. Так, именно так. Спортивный комментатор по боксу говорят, вошел в ринг вот последнее время. А я понимаю, что вошел на ринг, то есть на площадку вошел. Даже вышел на ринг. Обычно говорили всегда «вышел на ринг». Да. Ну, а почему-то вот в последнее время слышу такое, мне коробит это. Я думаю, что не только вас. Никаких таких изменений, которые должны были бы повлечь... В языке я имею в виду. Никаких таких изменений, которые должны были бы повлечь изменения и вот в этом выражении, не произошло. Как было правильно, так и остается правильным. Вышел на ринг. А вошел в ринг — это просто ошибка. Ну, либо это опять проявление профессионализма, да, вот как мы сейчас все чаще сталкиваемся с использованием слова «партер», да, вот, и к месту, и не к месту, и думаю, что это вошел когда в ринг... речь идет о борьбе? Да, уже о другом, mm-hmm. да. И мне вообще представляется, что сейчас русский язык спортивной сферы начинает очень стремительно как-то отдаляться от русского литературного. Вот когда мы изучали в школе английский, нам говорили, что все, что касается английской спортивной терминологии, это страшно сложно. Вот мне представляется, что сейчас русский таким же становится, русский спортивный терминологии и спортивного употребления. К сожалению. А как это по-русски? И вот кто-то дозвонился уже. Слушаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот номер дома, но нумерация домов. Дело вот в чем. Слово «номер» не всегда имело в русском языке именно ту форму, которую оно имеет сейчас. Очень долгое время слово «номер» звучало и писалось по-русски как «нумер», что неудивительно, если мы вспомним, как звучит это же слово в близких, географически близких нам языках, из которых оно в русский язык и пришло. Если говорить конкретно об этом слове, то оно, согласно краткому этимологическому словарю русского языка под редакцией Шанского, заимствовано нашим языком недавно, в начале 18 века, из голландского языка, в котором оно звучит как «номер», но оно употребляется наряду с вариантным «нуммер». Вот именно эта форма «нумер» и была заимствована нашим языком. А в свою очередь голландское слово, как и масса слов других западноевропейских языков, параллельных слов, восходит к латинскому «нумерос» – число. Вот откуда «у» в этом слове. Именно это «у» в слове «нумерация» и сохранилось. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем комментарий ваш или вопрос по телефону. Вот происхождение такого выражения «из кулька в рогожку» даже точно слышу, но я часто его о себе употребляю. Оно мне очень нравится. Но вот, а что оно означает? Оно произошло, а в каком смысле вы его употребляете? Ну, вот когда меня спрашивают, ну, как ты? Ну, я говорю, сколько могу. Спасибо большое. Если мы обратимся к опыту этимологического словаря русской фразеологии под редакцией Николая Максимовича Шанского, то находим следующее. Само это выражение обозначает попасть из одного неприятного положения в еще более неприятное. По всей видимости, идея та же самая, что из огня да в полымя. И это, собственно, русский фразеологизм, который связан с профессией людей, которые перевозили зерно, муку, соль и пользовались при этом кулями, под которые часто подстилали рогожу. И если куль нечаянно прорывался, то часть содержимого попадала из куля в рогожу. Вот отсюда вот из кулька или из куля в рогожку. Как это по-русски-то? Вот на пейджер нам пишет Наташа. По радио говорят, прогресс не стоит на месте. А что означает эта фраза? Как ее смысл передать другими словами? Ведь прогресс – это движение, а не вещь, которая может стоять или ходить. Но это и подразумевается. Именно это и подразумевается. Прогресс остановить невозможно. Вот он и не стоит на месте. Он в постоянном движении. Слушаем, кто нам дозвонился. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Нина Николаевна. У меня вот такие три небольших вопроса. Вот можно так говорить? Меня сподобили сделать что-то. Или спасибо за присыл. Или тяжело построить дороги. А за присыл-то о чем идет речь, простите? Ну вот прислали какую-то информацию, и вот человек говорит спасибо за прицел. А третий вопрос еще раз. Тяжело построить дороги. Надо, наверное, сказать, трудно построить. Понятно, понятно. Значит, Нина Николаевна, во-первых, спасибо за вопросы хорошие и, в общем, такие, которые нам еще не задавали. Во-вторых, меня сподобили сделать что-либо. Это я бы расценивал либо как языковую игру, либо как отклонение от нормы. Конечно же, на самом деле, в литературной норме это не соответствует. Существует глагол «сподобиться», «возвратный», а невозвратной пары у него нет в современном русском языке. «Я сподобился что-то сделать» — это означает, в кои-то веки я, наконец, заставил себя что-то сделать или что-нибудь в этом духе. А «меня сподобили что-то сделать» — конечно, отклонение от нормы. По поводу «спасибо за присыл», по всей видимости, это либо продолжение какой-то языковой игры, либо, что мне кажется более правдоподобным, перед нами пример образования слова по очень продуктивной ныне модели. То есть последние 20 уже, наверное, лет в русском языке активно заявляют о себе существительно образованные без суффиксальным способом от глаголов, и существует уже пародия на всякого рода, там, наезды, откаты и так далее, и тому подобное. Вот, по-видимому, перед нами либо попытка образовать какое-то некое слово присыл, либо неудачная, опять же, игра. Ну, человек пытается экономить речевые усилия, особенно если он пишет «спасибо за то, что прислали информацию». Ах, как длинно, как трудно это написать. И рождается вот этот уродец присыл. И очень хамски получается, да? Получается... Благодарность убита вот, конечно, этим вот словом. Ну, и должен добавить, что злоупотребление отглагольными существительными, особенно вот такими образованными, вот тут же на коленке, высмеивали еще в XIX веке Достоевский и Салтыков-Щедрин. Действительно, в последние десятилетия это активизировалось, но вообще возникло это очень давно. И еще один вопрос, который нам задала Нина Николаевна, о слове «тяжело», которое очень часто употребляют вместо «трудно». Кстати, очень часто вместо «трудно» еще говорят «сложно», что тоже не вполне верно. Нина Николаевна совершенно права. Дороги построить трудно, но не тяжело. Слово «тяжело» приобретает расширенное значение, в том числе и «трудно», когда речь идет о состоянии человека, в том числе психическом, психологическом состоянии. Вот когда мы говорим о состоянии человека, это совсем другое дело. Но когда речь идет о строительстве дорог, это просто смешно. Конечно, это не соответствует норме. Наташа спрашивает, что означает и откуда пришла фраза «разделяй и властвуй». Фраза эта очень старая. Она восходит к латинскому выражению «divide et impera», «et impera», которое, собственно, и означает это «разделяй и властвуй». Что оно означает? Вот словарь, который я сейчас держу в руках, опыт этимологического словаря русской фразеологии, вышел в свет в 1987 году. Потому неудивительно, что в нем написано: «разделяй властвуй» — это империалистический принцип управления многонациональным государством путем разжигания вражды между народностями. Ну, в общем, в эпоху Древнего Рима империалистических принципов не существовало. А однако вот, идея, да, того, что народ... Идея должен, вот та же самая, очень старая идея. Если народ един, то управлять им очень трудно. Если народ разбит по любому признаку, по социальному, по национальному, по еще каким-нибудь, если он разбит на разрозненные группы, то, конечно, ими управлять намного легче. Вот что и означает эта фраза. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».